Мотоцикл что? Мотоцикл ерунда. А у меня была, знаешь что? Это что плавает, чих-чих, моторная лодка называлась. Вот, врал он, вдруг найдя свой особенный в этом споре козырь. Лодка? Ага, лодка. Вот жили, если бы не вы, фашисты, и швейная машина была. Фриц задумался, еще некоторое время недоверчиво поглядывал на Ивана, потом наморщил лоб и вздохнул. Видно, поверил, с надеждой подумал Волока. Фашизм никс гуд, плеха фашизм. Колхоз малю-малю гуд, по-своему рассудил Фриц. И Иван тяжело поднялся с места. Немец также встал, прислушался, но повсюду было тихо. Они снова начали разбирать завал, вытягивать обломки из пролома в стене, но конца этому не было видно. За проломом шла сплошная стена в развалинах, и вскоре из нее уже ничего нельзя было вырвать. Так все туго спрессовалось там. Оба очень устали, запылились. Волока, не переставая, кашлял. Наконец он выругался и вылез на более свободное место. Стало очевидным, что копаться там занятие пустое и бесцельное. Помолчали, потом Волока пошел ощупывать дальние закоулки подземелья. Зажигалка светила слабо, и он ощупью наткнулся на какую-то плиту, торчавшую из потолка. Это было в стороне от того места, где днем пробивался лучик. Иван окликнул немца, и тот принес сюда свой крохотный светильник. Дрожащая искорка проплыла во тьме, и только когда немец поднял ее в кулаке под самый потолок, слегка осветила темно-серый кусок бетона. Бледный свет хлипко блуждал по излому. Два лица напряженно всматривались в отверстие, потом Иван напрягся, обломок шатался. Немец одной рукой светил, а другой уперся в край обломка. «Ахтунг, помалю, малю нужно, Иван!» — предостерег он. И Волока почувствовал его теплое дыхание возле уха. Там, сзади, за спиной, висел его автомат. Немец мог бы схватить его, однако Иван уже совершенно отрешился от предосторожности и был спокоен. «Что там, Ахтунг? А ну сильнее! Раз-два, взяли!» Широко расставив ноги, они уперлись. Волока толкал обломок в одну сторону, в другую тот заметно поддавался. Тогда Иван напрягся еще раз, и обломок сделал широкий ход туда и назад. Казалось, на этот раз они нашли выход. Собрав себе остатки сил, Волока снова вцепился в обломок, как вдруг немец испуганно вскрикнул, зажигалка мгновенно погасла, и серая глыба рухнула на Ивана. Он и не сообразил даже, что стряслось. В глазах сверкнула оранжевая зарница, и страшная боль в голове оборвала все чувства. Нет, он не погиб. Он жил, но окружающий мир доходил до его сознания через мучительный кошмар видений. Сначала было такое впечатление, будто он зажат в какой-то дьявольской зубастой пасти, и оттого страшная боль пронизывает тело. Болела голова. Где-то там, в самой сердцевине мозга, дергала, колола, резала. Шевельнуться не хватало сил, и было почему-то нестерпимо обидно. Еще сильнее болела спина. Ивану показалось, что он до пояса голый, лежит на колючем жневье, а осот и игольчатая стерня впивается в его тело. Он хочет крикнуть, позвать соседа Трофима, который на лобогрейке жнет рядом, но крикнуть никак не может. Через минуту, однако, оказывается, что жнец вовсе не Трофим, а немец Фриц, и у него в руках автомат. Одной рукой он правит вожжами, а другой придерживает на коленях оружие. И немец почему-то говорит по-белорусски. Иван дрожит от страха, он знает, что Фриц сейчас остановит лошадей и застрелит его. Он ездит вокруг Ивана, круг этот сужается, и зубья жатки все ближе и ближе пододвигаются к его ногам. А тут еще нещадно палит солнце, так жжет, что раскалывается голова, внутри все пересохло и невыносимо хочется пить.